9. Штандартенфюрер медленно ходил по пожарищу. Черные остовы домов и сараев, пепел и дымящиеся угли, чудом устоявшиеся среди огня и взрывов наблюдательные вышки с оторванными досками. От крупной перевалочной базы, снабжающей наряду с другими несколько дивизий группы армий «Центр», остались одни воспоминания. Что не взорвалось, то сгорело. Размышляя, Отто фон Бридель не мог не прийти к выводу, что его ждут крупные неприятности. Очень крупные. Взрыв паровоза на станции Гусина можно объяснить заурядной аварией, в чем штандартенфюрер сильно сомневался. Но что делать с побегом военнопленных, которых так не поймали? Точнее, поймали только одного, который сломал ногу и остался приковать отход товарищей. Он смог ранить солдата, но, получив пули в плечо и грудь, попал в руки преследователей. Все, что из него удалось выколотить перед смертью, уже горячки бред — это два слова, майор Лямишев. Очень многое сказали фон Бриделю. Остальных настичь не удалось. Вскоре они ушли в речку, а взять их след собаки так не смогли. Штандартенфюрер и так был зол. А когда узнал, как называется речка, то стал вне себя от ярости. Закобылица. Как насмешку, как личное оскорбление воспринял название «Закобылица». Но самое страшное произошло здесь. Ночью уничтожен склад боеприпасов и продовольствия. Тот самый, систему охраны которого реорганизовал лично Отто фон Бридель. Штандартенфюрер не мог понять, как так могло случиться. 12 часовых позволили снять себя совершенно бесшумно. Куда смотрела бодрствующая смена? От роты осталось человек 30 в строю, в основном вот солдаты, не успевшие выбежать из крепких изб до взрыва склада боеприпасов. Как это удалось кавалеристам? В том, что это их рук дело, сомневаться не приходилось. Четверо часовых убиты рубящими ударами клинков. Может, это и к счастью для эмиссара из Берлина, что не представлял он всей картины в целом. Ему и в голову не приходило, что рота охраны просто-напросто спала. Крепким сном спала отдыхающая смена, что естественно. Спала и смена, которая должна была бодрствовать в дежурном помещении. Периодически засыпали часовые на посту, въезды на вышках. Даже две двойки, патрулирующие периметр, иногда смыкали веки на ходу. А вот Кронелли просчитал всю эту ситуацию. Проснувшись, хотя и голодным, но в хорошем расположении духа, поскольку лучше просыпаться самому, чем вскакивать по тревоге, Луи начал готовить план атаки на Ляды с учетом изменения численного состава отряда. Конечно, немцы на стороже, но вряд ли они ждут повторного нападения почти в том же месте. После разговора с красноармейцами Кронель решил поменять время начала операции. Как выяснилось, в последние дни, когда часть пленных перешла в отряд, создаваемый Клюком, немцам из-за роты охраны приходилось помогать разгружать машины. Они, случалось, и раньше так делали, если машина приходила очень поздно, когда нас уже водили, — пояснил Иван. — Значит, сегодня они сами будут разгружать машины? — Да, и сегодня придется работать до самой ночи. — Почему ты так решил? — Сегодня четверг, а по четвергам всегда много машин. — Да, — вставил Рыжеватый, — нас даже в лагерь отводили на 1,5 часа позже. — Вот как? А в прошлый четверг как? — Так в нас тогда еще почти сотни была. Лейтенант этот фашистский в пятницу приехал. Кронелли успел уже услышать от Лемешева, прежде чем отправил его спать, про Клюка. Он теперь самый известный фашист у нас после Гитлера, — чуть сузив глаза, — говорил майор. — До Гитлера далеко, а до этого гаденыша, я надеюсь, доберемся. То обстоятельство, что рота охраны будет весь день разгружать машины, заставило Кронелли взглянуть на всю операцию по-другому. Если сначала он собирался напасть около часа ночи, самое темное время суток, то теперь решил начать операцию перед рассветом, когда даже невымотанному дневной работой солдату смертельно хочется провалиться в сон. Весь день по приказу Коронелли отряд набирался сил. Сам же он разрабатывал план операции с помощью красноармейцев, рисуя кинжалом на земле расположение построек в Лядах. Главное, теперь он точно знал, что в каком складе находится. и собирался не только снять охрану и взорвать склады, но и пополнить запасы боеприпасов и продовольствия. Точно расписывая, кто чем займется, Луи отчетливо понимал, достаточно одной серьезной ошибки, чтобы весь план рухнул. Да и несерьезной тоже может хватить. Стоит только немцам всполошиться, как нужно будет уходить, значит, необходимо подготовить пути отступления. В голову неожиданно пришла забавная мысль. А стал бы Бонапарт нападать всемиром на роту? И сам себе ответил. Наполеон, потому и был великим полководцем, никогда не подал в ситуацию, когда это потребуется. Но кое-чему общение с императором Франции тебя научило, Луи, мысленно беседовал с собой француз. Нельзя совершать его ошибку. Нельзя оставлять армию без пороха, фуража и продовольствия, даже если армия 7 человек и 3 лошади. Под вечер, разъясняя задачу отряду, Коронель заодно и познакомился с солдатами. Иван Красов, в первую очередь, к удивлению Лемешева, оказался не вчерашним школьником, а студентом родного МГУ, окончившим 2 курса филологического факультета. Рыжеватый действительно оказался колхозником из Саратовской области, из деревни Колгановка. Звали его Прохор Колганов. Редчайшая, можно сказать, фамилия, если не считать, что полдеревни носила такую же. На вопрос Кронелли «С мотоциклом справишься?» Прохор спокойно ответил. «А чего же не справлюсь, товарищ командир? И с мотоциклом, и с грузовиком, и с трактором, даже с танком смогу. Я же первый тракторист в колхозе». «Ну, хорошо, что первый», — чуть усмехнулся Лемешев. «Был бы вторым, не знаю, что и делать». Сергей Тонь служил еще до начала войны, призванный в конце 40-го года. По военной специальности сапер. Молчаливый и спокойный шатен с плавными движениями. Равнодушный взгляд глаз цвета осеннего болота, за которым никогда невозможно разглядеть, что творится на душе. В плен попал в Красном, когда минировал мост. Снаряд немецкого танка разорвался недалеко, когда Сергей уже готовился к подрыву. Очнулся в сарае, куда кроме него запихали еще с 500 красноармейцев. Миниатюрный Алеша Чернобровый действительно имел ярко выраженные черные брови. Не подвел фамилии, можно сказать. Вот он действительно попал в армию сразу после школы. В маленьком теле Алешки природа заложила столько подвижности, что сам он казался сделанным из ртути, постоянно перекатывающийся с места на место. Троим, кроме 26-летнего Прохора, еще не стукнуло и 20. В том коллективе, что прожил последний месяц француз, они, конечно, совсем еще ребятишки. «А сколько тебе, Луи?» — подумал вдруг Кронели. 32. 160. А сколько тебе было около Тулона? А в Египте, когда повел в атаку на мамлюков эскадрон? Так что это солдаты, Луи. Может, хуже тебя обучат, но солдаты. Должен поставить им задачу, которую они смогут выполнить. И ты должен это сделать. Итак, к складам первыми пойдем мы с князем. А вы, товарищ майор, займете позицию с пулеметом вот здесь. Лемешев удивленно вскинул брови и вопросительно посмотрел на Коронели. «Вам что-то непонятно?» Луи обращался к майору на «вы», делает специально для красноармейцев. «Мне кажется, что товарищ князь лучше управляется с пулеметом». «Пожалуй. Но шашкой он владеет тоже лучше». Красноармейцы, как по команде, повернули голову в сторону молчащего Данила. «Человек, владевший 2 видами оружия лучше, чем сам Лемешев, о котором ночами на нарах рассказывал Красов, мог быть только первым заместителем Марса, известного бога войны». «Вы, — Коронелюш обращался к Тоню, — будете при майоре. Вооружение автомат и граната. В том случае, если у складов поднимется шум, будете имитировать атаку, давая возможность нам оторваться от противника. В группе Колганова это тоже относится. Кроме того, вашей задачей будет следующее. Примерно 1,5 километра вам придется прокатить по полю мотоцикл с заглушенным двигателем. Оставить так, чтобы он не мог попасть под прожектор. А сами подползаете вплотную. Если поднимется стрельба, любой ценой уничтожьте пулеметчиков на вышках. Ваше вооружение. 2 автомата, 3 гранаты. Если все пройдет успешно, по сигналу бегите в ближайшие вышки, там вас встретит князь. Вопросы. Товарищ командир, а чем вы с товарищем князем будете вооружены? Шашкой, парабеллом будут товарища князя. «А у меня вот...» Луи приподнял руку с ножом, которым показывал нарисованный на земле карте. «Простите, пожалуйста, филолог есть филолог. Вы собираетесь справиться с ротой немецкой охраны одним кинжалом? Ну и с ротой не знаю, Иван, но...» «С вами четырьмя запросто он справится без кинжала», — вмешал Слемишев. «Десятое. Подобраться к постройкам оказалось неожиданно легко. Прожектора лишь изредка и лениво скользили по периметру охраняемой территории, не сдевая зону въезда, которая освещалась несколькими лампочками. Первой погибла пара часовых патрулирующих территорию. На небольшом участке маршрута, невидимом ни от въезда, ни с вышек, Данилов и Кронали выскользнули из-за поленницы рядом с немцами. Удары оказались одновременно и молниеносно. «Каску надень», — тихонько прошептал Луи. «Сейчас идем к въезду». «Черт!» — так же чуть слышно прошелестел Данилов. «Что? Ему ремень от автомата перерубил». «Ничего. Держи в руках, будто на шее висит. Так тебе легче будет на землю уронить, когда станешь шашку вытаскивать». Ножны висели у Николая за спиной, кучи Луи. «Непривычно, даже неудобно. Но то, что зацепиться шашкой за что-нибудь, становилось практически невозможно. Затащив фрица все за ту же поленницу, спокойным размеренным шагом друзья направились к въезду. Теперь у Коронелли было два штык-ножа. Солдаты у пулемета спали, прислонившись к мешкам с песком. Им досталось разгружать последнюю машину, которая ушла за полночь, а вскоре наступило их время отступать на пост. Они так и не проснулись, когда Данилов черной тенью скользнул на огневую точку. Немцы у шлагбаума стояли с разных сторон дороги, и Кронелли пришлось метать кинжал в одного из них метров на 8. Бросок получился отменным. Клинок пробил грудь фашиста точно против сердца. «Доминик был бы доволен», — мелькнула мысль. Приближение второго патруля чуть не прозевали. Услышали шаги буквально за несколько секунд того, как фрицы вышли из угла длинного сарая. «Ты часовой!» — шепнул Данилову француз, растворяясь в темноте. Оставшись на освещенном пространстве, Николай мгновенно сообразил, что от него требуется. Повернувшись спиной к немцам, Данилов медленно пошел вдоль шлагбаума. «Эй, Зигфрид!» — окликнул его один из патрульных. «Тебе не холодно без плаща?» Ответа выслушать он не успел. Напарник всхрапнул и начал опускаться на землю. С удивлением он обнаружил, что тень сарая, так что накрывшая товарища, в неясном свете слабых лампочек приобрела человеческие очертания. Сильный удар в пах согнул пополам. Коронелли, нож которого застрял в другом костлявом фрице, резко выдернул автомат из рук врага, не снимая его с шеи, закинул тому за спину. Навалившись сверху, Луи вогнал лицо часового в землю, железной хваткой затягивая ремень на горле. Прибежавший Данилов разглядел, как француз поднимается, здорового фашиста только покачал головой. «Ну, ты впрямь кого угодно можешь голыми руками завалить». «Ага, когда сарай, вспомню». «Какой сарай?» «Тот самый, что тебе по ночам снится. Рящий, с детишками, бабами». «А ты откуда знаешь?» «А когда он тебе снится, нам сольем уже не спится». Ведя шепотом этот короткий диалог, друзья оттаскивали трупы немцев с дороги. «Ладно, Коля, теперь нам самое трудное предстоит». Коронель достал, наконец, свой кинжал. «Не знаю. Мне кажется, что прожектор на левой вышке давно уж не шевелится. Тогда начнем с правой, если не возражаете, ваше сиятельство». «Разумею». Это была та самая вышка, на которой Луи в прошлый раз ложил пулеметчиков. Вместе с другой, выстроенной недавно, она прикрывала склады стороны холмистого поля. Размеренным шагом, словно часовые, шли Данилов в Коронели по деревне. «Если кто увидит, случайно примут за патруль». «Ты спиной не поворачивайся, стой боком, или, может быть, снимем шашку?» «Зачем?» «Пока увидят, пока разглядят, если вообще разглядят, пока думать начнут. Я надеюсь, у тебя секунд 10 будет. Неужели не хватит?» Подойдя к последнему сараю, за которым дорога выходила прямо к подножью вышки, друзья разошлись. Данилов немного задержался, давая возможность Луи обойти сарай с другой стороны. «Так у меня в привычке может войти, вылезать под пулеметы», — подумал он. Глубоко вздохнув, Николай пнул сапогом по бревнам сарая и вышел за угол. «Донорветтер!» — внятно ругнулся он. Прожектор, описав дугу, осветил силуэт немецкого солдата со шмайсером на плече, расстегивая ширинку. Расчет оказался верным. Да, ситуация необычная, хотя, скорее, неожиданная. Но не стрелять же в немецкого солдата в немецкой форме с немецким автоматом, потому что сразу не удалось сообразить, кто из этой из 200 человек роты. Но внимание обоих фрицев на вышке он привлек полностью. Данилов, возясь со штанами, артистически тянул паузу, отсчитывая секунды. 1, 2, 3. Вскинув руку, чтобы прикрыть лицо от света, он прокрипел сдавленным голосом, в котором невозможно разобрать акцент. «Убери!» И в эту секунду Данилов вдруг сообразил, что не знает, как сказать по-немецки «прожектор». Фраза получилась обрубленной. Не найдя лучшего решения, отвернул лицо в сторону. Нервы напряглись до предела. Казалось, что ноги сейчас откажутся слушать голову и сами отбросят Николая за угол. Наконец с вышки послышалась короткая возня. Звук стукнувшей о дерево каски, и прожектор поплыл в сторону. «Молодец, ефрейтор!» — звенящим шепотом проговорил Коронелли. «На всякий случай по-немецки. Теперь ты». «Полминуты», — капрал на том же языке отозвался Данилов. «Глаза отойдут». «Действительно». Через несколько секунд, положив автомат на землю, Николай двинулся к вышке, поправляя шашку за спиной. Луи отвел прожектор в сторону так, чтобы верхняя площадка лишь слегка подсвечилась боковыми лучами, и припал к пулемету. Пока Данилов на лестнице, он надежно прикрыт. Но когда он выскочит наверх, то придется сражаться уже самому, одному против двоих. Но Коронелли искренне надеялся, что часовые спят, как те, что спали у пулемета на въезде. Прожектор уж давно не шевелился. Осторожно, даже затаив дыхание, Данилов поднимался по лестнице. Тишина не нарушалась никакими звуками, и потому скрип перекладины прозвучал, как раскат грома. Страх непоправимости случившегося выплеснулся мощной порцией адреналина, и Николай в доли секунды взлетел на площадку вышки, даже не успев подумать о том, что может нарваться на автоматную очередь в упор. Фрицы действительно дремали. Один справа, прислонившись к столбу, другой слева, положив голову на руки, скрещенные на перилах. Но скрип ступеньки выдернул из полусна обоих. Данил еще раз оценил. Потом, конечно, способ закрепления шашки за спиной. Когда берешь за рукоять, ты уже замахнулся. Не совсем ловко, но зато замах. Замах, позволяющий нанести сильный удар. Фриц, стоящий около пулемета, беззвучно осел на пол. Но другой успел выпрямиться и, положив руки на автомат, поворачивался к Николаю. Понимая, что переносить клинок на другую сторону уже поздно, драгун мгновенно поднял колено к уху и, распрямляя ногу, ударил немца пяткой в скулу. Так, как его заставлял бить по стволам деревьев Коронелли по 100 раз в день. Удар опрокинул противника через перила. Каска смогла предотвратить тяжелые травмы головы, потому немец умер от перелома шеи мгновенно. Данилов едва, переведя дыхание, успел убрать шашку, как снизу послышался приглушенный голос француза. «Вверх!» Рука показывала на прожектор. «Понятно», — пробормотал уж на русском Данилов. «Знаток языков. Тоже не знаешь, как по-немецки прожектор будет. А ведь запросто можно было сгореть с такой мелочи». Ни ему, ни Коронелли в голову не пришло, что надо просто спросить у Олега, как это уже хорошо известно им на русском языке слово будет звучать по-немецки. Луи уже с пулеметом, снятым с турели на вышке, занимал позицию напротив барак, где располагались основные силы рот охраны, перед прицел, окна и дверь. Луч ушел в небо, подавая лежащим в поле товарищам оговоренный сигнал. Все остальное заняло 11,5 минут. Каждый знал точно, что ему делать. Данилов и группа Колганова тащили к мотоциклу 100 килограммов поклажи. И, доходя 100 метров, Чернобровы и Красов опустили груз на землю и бегом вернулись к складу. 2 приема Данилов и Колганов загрузили коляску. Тем временем Лемешев и Тонь добрались до взрывчатки. Сергей продемонстрировал неплохой уровень подготовки, устанавливая детонаторы и раскладывая бигфордовые шнуры. Они с Лемешевым тоже работали по плану. Как и все, они точно знали, где что лежит. А потом, когда шнуры уже были подожжены, вся пятерка отступила в противоположную от мотоцикла сторону, напрямую к реке Свиная, прихватив не меньше боеприпасов, продуктов, чем их было в коляске. Первый небольшой взрыв сорвал крышу одного из амбаров и поджег его. Сухим щелканьем рвались патроны, беспорядочно метались внутри ракеты, изредка взлетая в небо. Колганов завел мотоцикл, они с Даниловым направились по полю в сторону Орши, намереваясь, однако, повернуть затем к Днепру, чтобы по широкой дуге приехать в дубовую рощу на слиянии рек. Поднятые взрывом немцы под истеричные лающие команды выпрыгивали на улицу предрассветные сумерки, когда ровно через 90 секунд, благодаря умело разложенным детонаторам и бигфордовым шнурам, рванул весь остальной запас взрывчатки, что хранился на складах.